Глава 9. Мы шли довольно долго. Постепенно сумерки сменились ночной тьмой. Я почувствовала усталость, да и принцы, наверное, утомились. Неплохо было бы сделать привал. «Может, отдохнем немного?» — предложила я. «Хорошая идея», — согласился добрый Нейн и зевнул. Его близнец огляделся. «Устроимся у того дерева», — решил он. «Толстый ствол защитит от ветра. Постелим на снег лапник, и тогда точно не замерзнем». Так мы и сделали. Когда настил был готов, я легла по центру, принцы устроились по бокам и обняли меня. Ред занял место в ногах. «Как романтично!» – прошептал добрый Нейн. Его близнец только фыркнул. Я улыбнулась и решила кое о чем спросить, тем более это помогало не заснуть. «Вы ведь две половинки одной личности», — уточнила я. «Выходит, принц Бринейн — романтик в душе, но на людях ведет себя как циник. Почему?» Ответ последовал не сразу. «Принцу не положено быть романтичным», — проговорил вредный Нейн. «Разве?» — я искренне удивилась. «А как же сказки про прекрасных принцев и все такое?» Близнецы синхронно вздохнули. «В том-то и дело, Анна. Это всего лишь сказки», — проговорил вредный Нейн. «Что хорошо для детской истории, плохо в реальной жизни». «И все-таки я не понимаю», — честно призналась я. «В вашем мире ведь существует магия». Я осеклась. Почему-то мне казалось, что наличие волшебства автоматически делает любой мир сказочным. Но ведь это не так. «К сожалению, в реальности романтики популярностью не пользуются», — с грустью признал добрый Нейн. «Не знаю, как это получилось, но и во дворце, и за его пределами доброту принимают за слабость. Искренность за глупость, порядочность вообще осуждают. Чтобы пользоваться успехом, надо быть циничным, агрессивным, изворотливым. Иначе никак. Поэтому принцу постоянно приходилось подавлять часть своей души и притворяться», — догадалась я. «Да, и сейчас мы даже рады, что проклятие нас разделило. Так я хоть и временно, но получил свободу», — сказал добрый Нейн. После его слов я впервые задумалась о том, что произойдет, когда проклятие удастся снять. «Принц Бринейн вернется, но каким он будет? Мне бы не хотелось, чтобы ты исчезал», — сказала я доброму Нейну. «Вот значит как», — проворчал его близнец. Я усмехнулась. «Не знаю, что насчет истинной любви, но вы оба мне очень нравитесь», — тут же добавила я. «А почему ты считаешь, что твои чувства к нам — это не истинная любовь?» — поинтересовался добрый Нейн. «Ну, потому что истинная любовь должна быть...» Я ненадолго умолкла, подбирая слова, но так и не смогла сформулировать ничего вразумительного. «Ну, ух, понимаете?» «Честно говоря, с трудом», — сообщил вредный Нейн. «Что вообще можно понять из одного междометия?» Я попыталась пихнуть его локтем, но сделать это в такой позе оказалось неудобно. «Я имею в виду, что это должен быть пожар, взрыв эмоций и все такое», — сказала я. «Ты сейчас говоришь о страсти», — возразил вредный Нейн. Если подумать, он был прав. «Но разве истинная любовь — это не когда здоровяк забрасывает девушку на плечо и уносит в пещеру?» — спросила я. «Я бы сказал, как это называется, но такие слова неприлично произносить вслух», — проворчал вредный Нейн, а затем мы все рассмеялись. «Тогда что же такое истинная любовь?» — поинтересовалась я уже серьезнее. «Все просто, Анна», — ответил добрый Нейн. «Только ты сама можешь дать определение тому, что чувствуешь. Если ты назовешь это истинной любовью, значит, так оно и есть». Я хмыкнула. «Если бы все рассуждали, как ты, психологи остались бы без работы», — сказала я. «Они вечно составляют длинные списки признаков, позволяющих отличить любовь от всего остального». «Нет никаких признаков, и правильных ответов тоже не существует», — проговорил вредный Нейн. «Люди чувствуют по-разному, воспринимают события не одинаково, и путь у каждого тоже свой. Нельзя решать за других». «То есть, если я просто очень счастлива рядом с вами, это можно считать истинной любовью?» — спросила я. Вместо ответа близнецы чмокнули меня в щеки. Я улыбнулась. На душе стало очень легко, возникло ощущение, словно мне наконец-то разрешили быть счастливой. С самого начала моя жизнь отличалась от стандарта. Я была сиротой. Вместо кукол и платьев занималась карате. У меня не было романтических отношений в юности. Все прекрасные истории о первой любви прошли мимо. Годы шли, но я так и оставалась одна. И вскоре мне стало казаться, что пока я не начну жить как все, не заслужу и права на счастье. А сейчас, благодаря близнецам, я вдруг поняла, что нет ничего плохого, если твой путь отличается от других. Он тоже имеет право на существование и, возможно, приведет тебя в королевство к прекрасному принцу, мальчику-волшебнику и озорному лисенку. Согретая теплом, и внешним, и внутренним, я ненадолго прикрыла глаза, а когда снова очнулась, над лесом уже вставало солнце. Я спохватилась и резко села, сбросив с себя руки принцев. «Что случилось?» — проворчал вредный Нейн. Его голос был хриплым с просонья. «Мы проспали, вот что!» — воскликнула я, злясь на саму себя. «Нужно вставать и идти дальше!» «Но нам же было так хорошо!» — с сожалением протянул добрый Нейн. «Поверь, будет еще лучше, когда мы разберемся с ведьмой и освободим Арли», — пообещала я, поднимаясь на ноги. Принцы тоже встали и принялись зевать, потягиваться. Я же обратилась к карте. Оказывается, мы почти дошли до цели. Остался всего километр, и мы окажемся у жилища ведьмы. «Надо быть осторожными», — предупредила я. Вдруг Моргана расставила ловушки на пути. «Сомневаюсь», — возразил вредный Нейн. «Маги очень самоуверены. Они не рассматривают обычных людей как угрозу». Если вспомнить, как ко мне отнесся великий маг, то принц был прав. Да и Моргана поначалу не восприняла меня всерьез. «В любом случае осторожность не повредит», — сказала я и зашагала к двум елкам, чьи соединенные ветви образовывали своеобразную арку. «Понимаю, ты сторонник спонтанности, но все-таки какой у нас план?» — поинтересовался вредный Нейн. «Хороший вопрос», — протянула я. «Думаю, я заявлюсь на порог к ведьме и скажу, что согласна обменять вас на Арли, а дальше как в старом боевике». «То есть?» — уточнил вредный Нейн. «Я и забыла, что принцы из другого мира, и у них тут не показывали фильмов. Ну, мы трое и ведьма с Арли встанем на расстоянии друг от друга. По команде Арли пойдет ко мне, а вы к Моргане», — объяснила я. «Но как только вы поравняетесь, схватите Арли и побежите прочь, а я покажу ведьме Кузькину мать». «А кто такой этот Кузька?» — тут же спросил добрый Нейн. «И что у него за мать, если ты уверена, что ведьма ее испугается?» Я усмехнулась. «Это просто еще одно выражение из нашего мира», — объяснила я. «Оно означает, что я планирую разобраться с Морганой, чтобы ей неповадно было шантажировать и похищать людей». «А-а-а», — протянул добрый Нейн. «Теперь понятно». «И все-таки план не очень надежный», — заявил его близнец. «Вдруг ведьма не согласится на одновременный обмен? Что если она сначала потребует свадьбу, а уже потом отпустит Арли?» «Да, это не исключено», — согласилась я. «Но пока у меня нет других идей. Может, вы что-нибудь предложите?» Принцы переглянулись и пожали плечами. «Оно и неудивительно. Близнецы, как и я сама, впервые оказались в подобной ситуации и понятия не имели, как себя вести». Повисло молчание. Я вспомнила сюжеты боевиков из детства, гадая, как героям удавалось перехитрить злодеев, но не смогла выудить из своей памяти ничего полезного. А впереди тем временем показалось жилище ведьмы. Разумеется, таблички на нем не было, но вряд ли кто-то другой построил бы себе розовый двухэтажный коттедж в чаще леса. «Ну, хотя бы не пряничный домик», — сказала я, оглядывая строение. «Впрочем, с ним было бы проще. Мы могли бы просто его съесть, и Моргана осталась бы ни с чем». «Сомневаюсь, что это возможно», — тут же встрял вредный Нейн. Я отмахнулась. «Это была просто шутка», — сказала я и добавила. «Вы не обязаны со мной идти». «Мы тебя не бросим», — воскликнул добрый Нейн. Его близнец кивнул. «Хорошо, тогда вперед!» — скомандовала я. Выстроившись свиньей, насколько это возможно, когда вас всего трое, мы зашагали к коттеджу Морганы. Поднявшись на крыльцо, я взялась за дверной молоточек в форме кошачьей головы и трижды громко постучала. Нервы были напряжены до предела, ведь неизвестно, на какую подлость способна ведьма. Вдруг она нападет на нас прямо на крыльце? Я приняла боевую стойку, готовясь обороняться и защищать принцев, но спустя пару минут дверь медленно открылась, и на пороге появилась Моргана. На этот раз на ней были тапочки с мехом и на каблуке, шелковая ночнушка и такой же халат с леопардовым принтом. «Пришла все-таки!» — с усмешкой поинтересовалась ведьма. «Я так и думала!» Вредный Нейн был прав. Даже несмотря на нашу стычку во дворце, Моргана не считала меня серьезной противницей. «Отпусти, Арли!» — потребовала я. Моргана скривилась. «Решила покомандовать прямо с порога? Наглости тебе не занимать», — сказала она. «Ладно, проходи, мне нужно тебе кое-что показать». С этими словами ведьма отошла от двери, пропуская нас внутрь. Я переглянулась с принцами. В особняке могла таиться ловушка, поэтому я жестом велела близнецам подождать. Первая переступила порог коттеджа и сразу огляделась. Интерьер соответствовал вкусам Морганы в одежде. Много золота, леопарда, меха и прочих атрибутов роскоши. При этом смотрится все очень дешево. Но главное, что никаких ловушек я не заметила. Тогда я, скрипя сердце, позволила принцам войти. Но Реду пришлось остаться снаружи. Все-таки он был слишком легкой добычей для ведьмы. «Сюда!» — позвала Моргана. И, цокая каблуками, прошла в соседнюю комнату. Кажется, это был зал для проведения магических обрядов. Деревянный пол с какими-то символами, полное отсутствие мебели, а по центру стояла большая клетка, в которой лежал... «Арли!» — закричала я и хотела броситься к нему, но принцы меня остановили. Ведьма расхохоталась. «Кто бы мог подумать, что благодаря жалкому оборванцу я заполучу наследного принца!» — проговорила ведьма. Видеть Арли в клетке было невыносимо, я еле сдерживалась, чтобы не наброситься на Моргану. «Не смей так о нем говорить», — предупредил вредный Нейн. «Ваша троица меня порядком утомила», — прорычала ведьма. «К вашему сведению, в нынешние времена быть добреньким уже не модно». «Не тебе рассуждать о моде», — воскликнула я, окинув взглядом ведьмин прикид. «Да что ты в этом понимаешь, глупая девчонка?» Огрызнулась Моргана. «Зачем тебе вообще понадобилась эта свадьба?» спросил добрый Нейн. «Понимаешь ведь, что мы никогда тебя не полюбим». «Да кому нужна эта ваша истинная любовь?» Моргана фыркнула. «Ее в сейф не положишь, а вот когда я получу доступ ко всем богатствам королевства...» «Ими владеет наш отец», напомнил вредный Нейн. «У нас нет прав распоряжаться землями и ресурсами. Так что даже после свадьбы ты ничего не получишь». «Это верно», — согласилась Моргана. «Но как только принц Бринейн взойдет на престол, я стану полноправной хозяйкой королевства. И поверь, я сделаю все, чтобы это произошло как можно раньше». Я ахнула. Так вот, что задумала Моргана. Хочет убить родителей Нейна и самой занять трон. «И ты открыто говоришь о своих планах?» Я была поражена. «А ничего, что это преступление?» Моргана лишь отмахнулась от моих слов. «Я знаю хорошее заклятие подчинения. К сожалению, оно не самостоятельно, а является частью сложного ритуала. Сначала требуется привязать к себе жертву и свадьба, а точнее брачные узы как раз подходят на такую роль. Так что, как только стану женой принца, он будет делать все, что я прикажу», сказала она и довольно оскалилась. «Даже не надейся!» — воскликнула я и шагнула к ней. «Умерь-ка свой пыл!» — потребовала Моргана. «Если со мной что-то случится или вы не выполните мои условия, мальчишка умрет. Ты ведь этого не хочешь?» «Блефуешь!» — заявила я. Ведьма с нежностью провела когтистой рукой по прутьям клетки. Те отозвались вибрацией на ее прикосновение. Арли никак на это не отреагировал. Он по-прежнему лежал на полу и не двигался. Похоже, спал или был одурманен каким-то колдовством. «Клетка сотворена из моих чар», — сказала Моргана, — «и подчиняется моей воле. Стоит только пожелать, и она воспламенится вместе с мальчишкой. Так что лучше вам по-хорошему согласиться на мои условия, и тогда никто не пострадает». Я не была уверена, что ведьма говорила правду насчет клетки, но и проверять не хотела. Одна ошибка могла стоить Арли жизни. Но что же тогда делать? Как его спасти и при этом защитить принцев? Я лихорадочно искала выход из положения, когда мне на плечо легла теплая ладонь. «Думаю, мы должны согласиться на ее условия», — сказал добрый Нейн. «Нет, вы не можете», — запротестовала я. «У нас просто нет другого выхода», — проговорил вредный Нейн, а затем обратился к ведьме. «Но нам нужны гарантии безопасности Арли». «Думаю, моего слова вполне достаточно», — заявила Моргана. «А вот мы так не считаем», — возразил добрый Нейн. «И чего же вы хотите?» — раздраженно спросила ведьма. «Только не думайте, что я отпущу мальчишку. Сначала свадьба, а уже потом остальное». «Мы ведь можем и не согласиться», — напомнил добрый Нейн. «А я могу прямо сейчас убить мальчишку», — парировала Моргана. Ситуация была безвыходной, но хуже всего то, что я ничего не могла сделать. Оказалось совершенно беспомощно, и мой черный пояс и опыт работы телохранителем были бесполезны. «Хорошо», — вредный Нейн вздохнул. «Как насчет компромисса?» «Слушаю», — сказала ведьма. «Мы заберемся в клетку к Арли, и ты перенесешь нас во дворец», — предложил вредный Нейн. «Таким образом мы будем уверены, что с мальчиком ничего не случится, ведь если пострадает он, пострадаем и мы». «Нет», — в ужасе воскликнула я, — «вы не можете этого сделать». Мне было невыносимо видеть Арли в плену у ведьмы, а если там окажутся еще и близнецы... «Не волнуйся, Анна», — мягко сказал добрый Нейн. «Она ничего нам не сделает, мы ведь ей нужны». «Доверься нам», — попросил его близнец. «Но я не хочу вас потерять», — прошептала я. Ведьма засмеялась. «Птички жаждут сами забраться в клетку? Отлично, я только за!» — воскликнула она, а затем взмахнула рукой, и дверь открылась. «Прошу, ваше высочество!» «Все будет хорошо», — бросил напоследок добрый Нейн, а затем близнецы забрались в клетку Карли. Дверь тут же захлопнулась, теперь все трое были в ловушке. Я пожалела, что не отправилась вместе с ними. Быть пассивным наблюдателем для меня невыносимо. «Что ж, дело за малым», — с довольным видом протянула ведьма. «Осталось только избавиться от тебя». Кто бы сомневался, что Моргана напоследок не сотворит какую-нибудь пакость. Но я слишком сильно боялась за принцев и Арли, чтобы волноваться еще и за себя. «Но попробуй», — с вызовом сказала я и сжала кулаки. «Терпеть не могу наглых выскочек!» — прошипела Моргана и швырнула в меня огненный шар. Я увернулась. Тогда она изменила тактику и послала очередь из молний. От нескольких я ловко уклонилась, остальные отбила. Щит, созданный Арли, по-прежнему действовал, поэтому заклятия ведьмы не причиняли мне вреда. Пока. Очевидно, Моргана провела работу над ошибками, потому что выудила из кармана халата какой-то амулет. «Не думала, что придется задействовать настолько могущественную магию, но, видимо, иначе от тебя не избавиться», — сказала ведьма, а затем стала нараспев читать заклинание. Я приготовилась уклоняться от новых снарядов, но резко почувствовала слабость в мышцах. В следующий миг у меня подкосились ноги, и я осела на пол. Тело перестало слушаться. У меня едва хватало силы на дыхание. «Что, твой защитник не в состоянии справиться с такими чарами?» — злорадно поинтересовалась ведьма. Ответить я уже не смогла. Я поняла, что проиграла, и сейчас потеряю не только Арли и принцев, но и собственную жизнь. Ведьма, напротив, была уверена в своей победе. «Как насчет последнего желания?» — с издевкой спросила она. Я собрала остатки сил, чтобы в духе старых боевиков толкнуть прощальную речь. Ну или хотя бы съязвить и оставить последнее слово за собой, но меня опередили. «Рановато праздновать победу!» — раздалось за спиной. Я с трудом подняла голову и увидела близнецов и Арли, которые стояли в центре комнаты, а клетка куда-то исчезла. «Что происходит?» — завопила ведьма. Впервые наши чувства совпадали. Я тоже не понимала, как они смогли освободиться, но сейчас это не имело значения. Моргана отвлеклась от меня, власть ее чар ослабла, и хотя драться я по-прежнему не могла, на один прыжок сил хватило. Я сбила ведьму с ног, словно профессиональный игрок в регби, и мы вместе рухнули на пол. Амулет выпал из рук Морганы, и Арли тут же его подхватил. «Похоже, все кончено», — торжественно объявил вредный Нейн. «Не зря я столько раз побеждал в чемпионате по шахматам. Разыграть стандартную комбинацию оказалось очень просто. Сначала поддаться, чтобы соперник потерял бдительность, а потом атаковать», — сказал он и пояснил. «Узнав, что твои чары не смогли пробить защиту, созданную Арли, я понял, что его магия сильнее твоей. Значит, и клетку он, скорее всего, сможет разрушить. Оставалось только разбудить Арли. Очень удачно, что ты согласилась пустить нас в клетку». Я слушала вредного Нейна и поражалась. Оказывается, его действия не были случайными, а являлись частью плана. Поймав мой взгляд, Нейн улыбнулся, а затем побледнел. Лицо его близнеца тоже стало белым, и он пошатнулся. «А проклятие вы не забыли?» — злорадно поинтересовалась Моргана, и я тут же ее вырубила. «Первый поцелуй любви!» — воскликнула я и, пошатываясь, поспешила к близнецам. Они выглядели скверно, но все же нашли в себе силы улыбнуться. «Выходит, мы тебя вынудили», — протянул добрый Нейн. «Ничего подобного!» — воскликнула я и поцеловала его. Учитывая обстоятельства и наше состояние, поцелуй был далек от киношного, но главное, он был искренним. «Все понятно, его ты любишь, а меня нет», — обиженно проворчал вредный Нейн. «А ничего, что вы один и тот же человек», — возмутилась я, а в следующий миг близнец сам меня поцеловал. Честно говоря, у него это получилось лучше. Чувствуя, как щеки покрывает румянец, я отстранилась. «Подействовало?» — спросила я. Ответом мне стала яркая вспышка.